Через четверть часа вдохновение у Чура Тендерекова иссякает. Ему удается кое-как слезть со стула, и он тут же валится к ногам собутыльников. Неизвестно, сразила его водка или внезапно покинули силы, которых он призывал. Он хрипит так, что за него становится тревожно, потом начинает храпеть. «Все будет путем», — невнятно бурчит Даас Дагивла. «Прочухается, и все будет путем. Сам он, Даас, напомним, Дагивла, больше не сопротивляется потребности поспать». Курилин оставляет их в залитой светом вонючей грязной клетушке и выходит на ночной обход. Проверяет, заперты ли ворота, заперты ли склады, мастерские. Обходит въездной двор, проходит полными отголосков галереями. Ночная тьма непроницаема, гундосит дождь. Из мастерских разносятся настырные запахи древесины, олифы и лака. Курилин толкает двери, выписывает по кругу вензеля, разговаривает сам с собой. Мямлет имена, которые часом ранее прокричал Учур Тендереков. Он до крайности взволнован, до крайности печален и к тому же пьян. Прислонившись спиной к решетке, представляет лицо дождю. Куртка распахнута навстречу ветру и ночной тьме. Он бубнит имена, зачаточные биографические данные, даты арестов. В его голосе слышны и пьяная жалоба, и обращенный к ночи упрек – пусть тот разносится и не слишком далеко, на какие-то 4-5 метров. Ветер и усталость тут же его приглушают. Но он обращается к некой невидимой публике, к невидимым облакам, к рожденным темными небесами, темным потокам, обращается к мертвым. Когда наступает утро, Курилин просыпается. Не осознавая, что делает, посреди ночи он забился под какой-то навес. У него застыли конечности и живот, не просохла одежда. Стиснув руками какую-то деревяшку, обточенный в чурку еловый обрубок, он вновь обретает контакт с миром. Его бьет дождь, он тащится к себе в подвал. Первая смена уже приступает к работе. Слышно, как в мастерских запускают пилы. Курилин спускается по лестнице, толкает ведущую в его крохотную квартирку дверь. Все еще горит лампа, но внутри никого нет. Его собутыльники не иначе кое-как вернулись на рабочие места, сняли решетки, чтобы можно было принимать материалы, распахнули главные ворота. Комната, где живет Курилин, провоняла выпивкой. Он распахивает форточку, чтобы впустить свежий воздух, наводит порядок, составляет в углу бутылки, моет пол. Потом чистится, бреется, меняет белье, укладывается в смятую, припахивающую мочой постель, но вскоре встает. Он чувствует, что не сможет заснуть. Ему приходит в голову, что он никогда больше не сможет толком выспаться, по крайней мере до смерти, до тех пор, пока не воссоединится с теми, кто был расстрелян в день, в минуту его рождения, в тот самый миг, когда он барахтался, чтобы не поддаться смерти своей матери и ускользнуть от удушающей пуповины, любой ценой вырваться из начального и окончательного удушья. Он берет карандаш и в очередной раз пытается выплеснуть на бумагу то, чем полнится его голова. Но после двух безграмотных строк останавливается. Лежащая на столе чурка напоминает некий невнятный тотем. Это не чурка, но безымянный элемент мебели, не грубое изображение какого-то божества или человека. Всего-навсего обрубок дерева, отбракованный за никчемностью столярами через минуту работы на токарном станке. Всего-навсего обрубок дерева. Но Курилин отодвигает свои бесполезные письменные принадлежности и обращается к нему. «Тебе, Степан Федорович, Абрашин, было страшно. Ты испугался сразу после ареста на протяжении допросов, пока из тебя старались вытянуть контрреволюционные глупости, все эти нескончаемые апрельские, майские и июньские недели. Ты ничего не понял. Тебя не оставляла мысль, что в конце концов уладится. В глубине души ты совершенно точно знал, что тебя не могут посадить ни за что, ни про что, что тебя не сошлют в лагерь по сфабрикованному от начала и до конца поводу. Тебе разбили лицо, у тебя был полон рот крови, тебе не давали спать, тебе было страшно. Мне в ту пору тоже было не по себе. Тебе было страшно, но ты сохранял крупицу надежды. Ты не разговаривал с другими заключенными. Мне тоже, Степан Федорович, в ту пору было страшно. Меня некому было услышать, и в глубине души я точно знал, что мне оттуда, где я нахожусь, невредимым не выпутаться, что я выпутаюсь оттуда в прискорбном состоянии. Теперь, Степан Федорович, я обращаюсь к тебе. Мы вместе. Попытайся больше не бояться, у нас с тобой была одна и та же надежда, но дела повернулись как нельзя хуже. Попробуй вместо этого обо всем поговорить, я тебя слушаю. Этой речью перед деревянным обрубком Курилин приступает в то утро к декламации своего единственного, но весьма значительного сочинения, благодаря которому он станет одним из самых непризнанных писателей своего века. И если опираться на строгую литературную периодизацию, несомненно, самым безвестным писателем перестройки, тем, кому очевидным образом суждено было оставить в мире тщетного слова меньше всего следов. Курилин не пишет, он отступается от идеи воплотить то, что имеет сказать в чернилах. То, что имеет сказать, он и говорит. У его романа было несколько названий. «Повесть о воскресенье, оказавшемся понедельником», «В тот день воскресенья не было», «Кровавый понедельник». Но в конце концов Курилин выбрал «Воскресенье на завтра выдастся ясное». И больше это название не менял, возможно, сообразив, что название не имеет впредь для него никакого значения. Существенно, что он неустанно продолжает работу, посвящает ей всю свою жизнь. Роман Курилина включает в себя несколько партий, которые не следуют чередой друг за другом, а беспрестанно взаимопересекаются, образуя мощную, грубую и прочную на разрыв ткань, которые в любой момент могут усилить новые включения. Автор не заботится о том, чтобы музыкально согласовать совокупность разнородных повествовательных компонент, поскольку знает, что они замечательным образом крепят друг друга, что они нерасторжимы и ничто их не разрушит, покуда он жив, чтобы их возглашать. Вот основные составляющие романа Курилина. Перечисление мертвецов, частные обстоятельства их ареста, прохождение перед судебной тройкой НКВД, частные обстоятельства их кончины, размышления о политических взглядах бабушки новорожденного, о ее неспособности признать, что наполнявшие в тот день воздух отголоски были вызваны отнюдь не колокольным боем, а нескончаемой чередой залпов расстрельной команды. Скорбная автобиография Курилина, пьяные монологи, сочетающие на разные лады повторяющиеся анекдотические темы, проблемы со снабжением и отоплением, низкое качество телевидения, отсутствие элементарной вежливости в магазинах, воображаемой биографии расстрелянных. Курилин собирает тряпки, куски железа, деревянные обрубки, изредка кукол, и наделяет их той или иной личностью. Он воспринимает их одновременно и как публику, и как сборище персонажей. Он старается не задевать своих собеседников и беседует с каждым душевным братским голосом, стремясь создать приемлемый универсум, в который мог бы не слишком себя выпячивая вместить свой раздрай. Он не хочет, чтобы мертвые видели в себе виновников его передряг. Он не жалуется и выбирает слезный тон, лишь сопровождая слова, которые предоставляет жертвам в камере, в предшествующем казни одиночестве, в те мгновения, когда неподалеку, лишая их последних надежд, раздаются ружейные залпы. Он составил целую коллекцию отбросов, собранных на фабричной свалке, впоследствии на улицах, но это уже позже, когда он, потеряв работу ночного сторожа, бродяжничает с мешком, со всем своим богатством за плечами. И еще позже, когда выдворяется в обветшалый, наполовину сгоревший домик, предоставленный ему взамен на достаточно приблизительный присмотр за бездействующей стройплощадкой, которую то и дело засыпает снег, где днем и ночью завывает ветер, и никто никогда не появляется, ни инженер, ни архитектор, ни подрядчик, ни ответственный за техобслуживание рабочий. Стройплощадка исчерпывается несколькими штабелями изрядно проржавевших металлических балок и огромным, негостеприимным пустырем. Время от времени Курилин совершает обход, потом возвращается дрожать от холода у своей печки в погоревший дом. Вокруг него несколько кругов хлама, и именно им он посвящает новые главки своего романа. И именно перед ними снова и снова зачитывает многочисленные уже завершенные эпизоды, которые медленно, но без сучка и без задоринки, без малейших опущений и всяких прикрас, восстанавливает его память недоучки. Курилин располагается лицом к этой публике и произносит свое творение. Он вызывает имена расстрелянных, как вызывал их в ту достопамятную пьяную ночь у Чур Тендереков. Он вызывает их, и они приходят. У Чура Тендерекова найти не удается, он исчез. По словам Дааза Дагивла, его с подачи семьи поместили в психлечебницу. Курилин попытался было узнать, о какой лечебнице идет речь, рассчитывая навестить его и прибегнуть к его оккультным познаниям, чтобы завершить необходимый для романа список. Но у Дааза Дагивла не было ни сведений, ни адреса, И в последний раз, когда Курилин пришел повидаться с ним на мебельную фабрику, ему сказали, что сторожа, как и его самого, уволили за тяжкий проступок – пьянство на рабочем месте. У Курилина нет больше надежных источников, чтобы построить свой роман на реальной основе. Остается рассчитывать исключительно на собственное вдохновение. Он пьет, залезает на стул под лампочкой без абажура, жестикулирует как бы тяжеловесно, танцуя на месте. К нему приходят имена жертв 27 июня. «Деденок», — взывает он, — «деденок Михаил Ермолаевич, белорус, беспартийный, 1902 года рождения, Белорусская ССР, Крупский район, деревня Троянова, малограмотный, завод «Станколит», чернорабочий, проживал по адресу Москва, улица Складочная, дом 20, барак 10, комната 11. Арестован 16 марта 1938 года. Приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации среди рабочих завода «Станколит», клеветнических высказываниях о жизни в СССР, оскорблениях вождей партии и советской власти. Расстрелян 27 июня 1938 года. Иногда, размахивая руками над головой, Курилин задевает лампочку, она его обжигает. Он одергивает руку, потом продолжает. «Димитров», — продолжает он, — «Николай Петрович, 1902 года рождения, Румыния, город Бакау, Тыргоне, еврей, беспартийный, образование незаконченное высшее, 21-я типография, наборщик, проживал по адресу Москва, Первая Мещанская улица, дом 33, квартира 43. Арестован 3 марта 1938 года. Приговорен комиссией НКВД СССР 29 мая 1938 года по обвинению в шпионской деятельности в пользу румынских разведывательных органов. Расстрелян 27 июня 1938 года. Брошен в общую могилу в Бутово. Курилин не остается постоянно на стуле, он слезает с него, обходит главную комнату дома, медленно расхаживает туда-сюда, расправляя плечи, притоптывая по уцелевшему при пожаре паркету, так что с того порой вздымается черная пыль, которую не вымести никакой метлой. Перебирает металлические отходы, древесные щепки, которым дал имя, внимающие ему пригоршни ткани. Перебирает их, цедя что-то сквозь зубы и кладет на место. Речь идет о том, чтобы дать им передышку, дабы связанное с оглашенными преступлениями напряжение немного спало. Речь идет о дружеском приветствии, подавленном свидетельстве приязни. Курилин прочищает горло стаканом вина, потом забирается на стул и продолжает свой роман. «Кузьмичев Степан Андреевич», — всхлипывает он, — «1881 года рождения, Тульская область, Чернский район, деревня Полянка. Русский, образование низшее, беспартийный, педагогический институт «Дворник», проживал по адресу Москва, Первая улица Усиевича, дом 64, квартира 6, арестован 28 марта 1938 года, приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года. Обвинение в контрреволюционной агитации среди педагогов и жильцов и систематической антисоветской клеветнической пропаганде. Расстрелян. Расстрелян 27 июня 1938 года на полигоне в Бутово. Захоронен в Бутово. Ему также случается вступать в дискуссию со своей бабушкой по поводу того упрямства, с которым она настаивала, что слышала колокольный звон, тогда как на самом деле то были ружейные выстрелы, отражавшиеся от стен полигона в Бутово, среди пустырей, что соседствовали с казармой НКВД. Курилин убежден, что бабушка бессознательно видоизменила свои воспоминания. Она не хотела упоминать перед ним бойню, как не хотела и хранить ее в памяти. На тот день выпало слишком много мертвых, слишком много крови, и единственным способом встретить лицом к лицу трагедию было ее ослабить, поверив, что, несмотря на то, всему наперекор, это мог быть погожий день, ясное июньское воскресенье или ясный июньский понедельник. Но Курилину мало этого отчасти механического объяснения забвения. Он размышляет и об отношении бабушки к этому преступлению. Такова одна из важных тем его романа. Его бабушка была энтузиасткой коммунистической идеи, как, впрочем, и он, Курилин, энтузиасткой, пусть и беспартийной, но убежденной, что путь, на который вступили коммунисты, исторически неизбежен. Она глубоко верила, что коллективизм и равенство открывают блистательные перспективы в том историческом хаосе, в каковом прозябают те люди и иже с ними. Бабушка, как и он, Курилин, являлась неотъемлемой опорой советской системы, была восприимчива к ленинизму. Равно благожелательной к личности и к теории, невзирая на то, что происходило. И, как и он, не могла себе представить, что может встать в ряд врагов СССР, не могла подумать о том, чтобы присоединить свой голос к злобным нападкам осаждавших родину социализма фашистов и капиталистов. Она прекрасно знала, что строящийся социализм, что реальный социализм был обескураживающей, далеко не марксистской реальностью, но если порой с горечью и критиковала происходящее в повседневной жизни, ни в коем случае не делала отсюда вывод, что подкачала система, что система по сути своей плоха и в будущем ее ожидает неминуемое крушение. Курилин разделял ее взгляды на протяжении всех тех лет, когда она могла перед ним высказаться, и в дальнейшем, когда она стала всего лишь воспоминанием и примером, продолжал думать, как она. Ему исполняется 45, 46, 47 лет. Наступают странные года гласности, перестройки, но он продолжает думать, как она. Обращаясь к бабушке, Курилин пытается добиться, чтобы она сказала, что мирилась с расстрелами. Она уклоняется от признания, уклоняется от этой темы. Он настаивает. Она заявляет, что в те времена требовалось беспощадно обезвредить внутренних врагов, саботажников и шпионов. Он спрашивает, предоставлялась ли ей возможность разоблачать хотя бы одного другого. Она отвечает, что никого не разоблачала, но если бы пришлось, выполнила бы свой долг советского гражданина. Он спрашивает, была ли она уверена, что арестованные, на скорую руку осужденные и расстрелянные пролетарии и простой рабочий люд в самом деле был контрреволюционным отребьем. Она вздыхает, она говорит, что не уверена, но на то и НКВД, чтобы это установить, и что в ту эпоху не было никаких причин осуждать невиновных. Он, Курилин, тоже вздыхает. И призывает свидетели, кое-как обряженные в тряпицы, чтобы походить на кукол деревянные чурки, металлические прутья, матерчатые жгуты и комки. Среди них больше нет безымянных. Он их всех знает. Курилин ласкает одну за другой эти невероятные обломки. У каждого своя личность. «Кузьмин», — говорит он негромко, — «Иванов», «Лексаков», «Лебедев», «Матвеев», «Подзоров», «Прокопенко», «Свиричев», «Скорынин», «Ульянов», «Федоров». Он пробарматывает перед ними длинные речи, которые, хоть они и составляют часть его романа, предпочитает подчас в дальнейшем опустить и не повторяет, выговаривая свою пространную повесть с самого начала. В действительности его гложут сомнения, что можно писать и что должно. Он доверяется расстрелянным, посвящает им свое письменное время, успокаивает их и выражает симпатию. Но иногда по ночам углубляется в досье и спрашивает их, а не были ли они все-таки активными врагами того общества, которое мы строили? «Мы пытались построить». Он говорит «мы», думая о бабушке и людях, которым не было никакого дела до сотрудников Ежова, и о тех, кого сотрудники Ежова избивали и мучили, чтобы заставить их не весь в чем сознаться. Говорит «мы», думая о себе, прикидывая, где бы оказался, будь в те годы взрослым. Спрашивает их об этом, но ему никто не отвечает. Это самые сбивчивые и самые мучительные страницы всего «Воскресенье на завтра выдастся ясное». Единожды сказанные и все равно самые сбивчивые и самые мучительные. Курилин то предоставляет слово осужденным, тем, кто ожидает в забитых под завязку камерах, кто шагает навстречу солдатам, кто приближается к вырытой за ночь яме, то пытается взглянуть на события глазами бабушки, чтобы вслед за нею не верить в расстрелы. «В какой-то момент, — говорит он, — я отворила окно. Акушерка была занята твоей матерью и через плечо, не глядя на меня, велела его закрыть. Я возразила и сразу не подчинилась. Смрадный зной в комнате был невыносим. Я задыхалась, наверное, и Галя. Я не могла больше присутствовать при омерзительном крахе ее тела. я была ошеломлена все четче оформлявшейся во мне догадкой, все более неоспоримым фактом, что моя дочь умирает, что Галя вот-вот умрет, не сподобившись ни утешения, ни облегчения. Снаружи сияло июньское небо, шелестели под светом и теплом березы. Из-за деревьев то и дело доносился грохот, гулко прокатывались отголоски. Из-за деревьев то и дело доносился грохот, гулко прокатывались отголоски. Из-за деревьев то и дело доносился грохот, гулко прокатывались отголоски. Я закрыла окно. Из года в год роман Никиты Курилина почти не меняется. Автор закрепляет в нем одноголосные тюремные отрывки, добавляет несколько имен тех, кто стоял на земле Бутова, слышал совсем рядом залпы, дожидался своей очереди, чтобы занять место перед солдатами. Соловьев, русский, образование низшее, грузчик, контрреволюционные агитации, повстанческие антисоветские настроения. Пименов, русский, образование низшее, сторож, враждебное настроение по отношению к советской власти. Скампер, австриец, образование низшее, слесарь, шпионаж в пользу Австрии. Стрельцов, русский, образование низшее, шпионская деятельность, передача секретных сведений японской разведки. Стуколин, русский, образование низшее, кладовщик, постоянная контрреволюционная деятельность среди жильцов своего дома. Ульшин, русский, малограмотный, член колхоза, контрреволюционная агитация среди заключенных. В различных жилищах, которые занимает Курилин и которые свидетельствуют о его трудовой неприкаянности, Курилин с тщанием раскладывает свой роман и терпеливо его заново проговаривает, не торопясь и не пускаясь в особые варианты. Он холит и лелеет свои отношения с осужденными. Куски металла и древесные обрубки снабжаются метками, разноцветными шерстяными ниточками и проводками, что их все более и более очеловечивает и индивидуализирует. Он узнает их с первого взгляда и общается с ними, подбирая слова, чтобы их не смущал литературный язык, чтобы они вновь оказались вместе, минуя тошнотворное толмачество официозной поэтики. Когда предоставляется возможность, рассказывает им о своем рождении, совпавшем с их жутким концом. Осторожно смешивает кровь своей матери с их кровью. Ему случается искать перед ними оправдание за привнесенную бабушкой путаницу, но он приберегает перипетии этой главы для бесед с ней глазу на глаз. У него хриплый голос, и тоска в нем порой столь велика, что он замолкает, оставляя последние страницы под спудом. 27 июня 1988 года Курилину исполняется 50. На дворе понедельник. Он собирает вокруг себя своих персонажей прямо на полу, который не подметал и не мыл уже 3 недели, на дурно пахнущем соломенном тюфяке, где провел мучительную ночь, на покрытом крошками и пятнами тошнотной бормотухи столе, на паре колченогих стульев, одолженных соседом, когда он перебирался в эту каморку. Он вновь обращается к своим персонажам. Все они мертвы, если считать акушерку, бабушку, мать и его самого. Их 145, что даже чисто формально выдвигает его в ряд крупнейших писателей-полифонистов последних лет СССР. Затем он разматывает электрический провод, который подобрал вчера на стройке, и вешается. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.